Глава 27. Шальная фиалка. Арина. «Не думаю, что Мантикора согласится делить меня с кем-то другим», — отозвалась я, стараясь не сбиться в танце. Та мелодия, что сейчас звучала, была медленней, неторопливей, тягучей, с яркими переливами нежных колокольчиков. Это был не тот вальс, что играл для жениха и невесты, и я была этому рада. Если Габриэль вел меня в танцы уверенно и аккуратно, то король просто плотно прижал меня к себе. Обхватив за талию, он наслаждался моим смущением и совершенно не заботился о том, что я могу случайно наступить ему на ногу или двигаюсь рвано. Его не заботило, как наша танцующая пара выглядела со стороны. «А ты дерзкая малышка», — хохотнул Грегори. «Признавайся, как ты укротила Мантикору, шальная фиалка?» «Лаской». Честно отозвалась я, стараясь избегать смотреть ему в глаза, в которых плясали пугающие меня сиреневые сполохи. «Если в тебе фейская кровь, значит, ты могла задействовать магию, даже неосознанно», — отметил король. «Я выросла в безмагическом мире и совершенно не разбираюсь во всем этом вашем волшебстве», — парировала я. «Хочу признаться, раньше я избегал человечек. Они всегда казались мне такими пресными», — неожиданно заявил Грегори. «Но после встречи с тобой я нахожу их сладкими и аппетитными. Разве это не магия, а? Скажи, кто тебе больше нравится чисто по-мужски? Я или Риэль?» «Мне всегда были по душе блондины», — честно ответила я. «Твоя непосредственность подкупает», — весело хохотнул король. «Знаешь, мне тебя даже немного жалко». «Это еще почему?» — вскинула я бровь и нечаянно наступила королю на ногу. Тот даже виду не подал, что ему больно. Наоборот, в его взгляде вспыхнула жаркая безуминка. «Будь осторожнее, фиалка. Если забеременеешь, в твоем животе начнет расти маленькая мантикора, которая порвет тебя изнутри», — произнес король. «Вопрос в том, переживет ли твою смерть Риэль или отправится к праотцам раньше времени». «Почему сразу мантикора?» — нервно сглотнула я. «Это самый сильный хищник в том биологическом коктейле, что представляет собой сейчас Габриэль», — ответил Грегори. «Неужели сильнее дракона?» — усомнилась я. «Дракон поддается контролю, а мантикора с превеликим трудом. Разве вывод не очевиден?» — вскинул бровь Грегори. Я решилась на откровенный вопрос. «Почему вы хотите избавиться от Габриэля, ваше величество?» «А что я, шальная фиалка? Мне можно». «Как такая глупость пришла в твою голову?» — фыркнул король. «Он же говорил вам, что женитьба на мне для него — это смертный приговор, но вы все равно настояли на нашей свадьбе. А когда узнали, что я могу усмирять его мантикору, вы заявили, что лучше бы подобрали ему другую жену», — напомнила я. «Габриэль — мой дорогой кузен и единственный родственник. Мы семья. Ну и ты еще теперь». Я лишь пытаюсь расшевелить его, чтобы он вылез из своей цитадели и начал делать хоть что-нибудь для избавления от проклятия», — объяснил Грегори с самым честным лицом. «Сделать вид, что поверила?» «А что было в кубке?» Задала я еще один вопрос, чувствуя, что иду по лезвию бритвы. Грегори хохотнул. «Смелая малышка, задаешь вопросы в лоб. Считаешь, что в напитке был яд?» «Нет, не яд». Отозвалась я и нечаянно снова наступила ему на ногу, как и в прошлый раз король даже не поморщился. «Что-то возбуждающее? Сиреневые сполохи в ваших глазах и глазах Габриэля меня пугают. Просто небольшой стимулятор, дающий энергию. Уверен, ближе к ночи вы с мужем в полной мере оцените его эффект и мысленно меня поблагодарите. Я тоже развлекусь с придворными дамами. Даже королям иногда нужно расслабляться». Непринужденным тоном пояснил Грегори, и музыка стихла. Король остановился со мной в центре танцпола, и я вдруг осознала, какая напряженная тишина царила вокруг. Обернувшись, поняла, почему все гости замерли, боясь лишний раз вздохнуть, а периметр танцпола быстро оцепляют стражники. Недалеко от нас с королем стоял Габриэль, за спиной которого возвышались огромные перепончатые крылья мантикоры, а в глазах плясало пламя едва сдерживаемой ярости. Грегори нервно сглотнул. «Думаю, на сегодня праздник для вас закончен. Поздравляю с бракосочетанием. Отправляйтесь домой».